Глава третья. Волны золотистых волос падали на плечи, обтянутые коричневой кожей комбинезона. Девушка задумчиво смотрела на экран. Лучи солнца были еще слабые, не нужно было надевать защитные очки, чтобы смотреть на него. Темная бездна по-прежнему окружала корабль. Немигающие точки звезд были привычными и не притягивали к себе внимания, как 8 лет тому назад. Только одна звезда изменила свой вид, не казалась больше точкой, не имевшей размера, а сияла крохотным диском. Эта звезда была солнцем, старым знакомым солнцем, под светом которого прошла вся жизнь. Все, кроме последних 8 лет. Девушка смотрела прямо на солнце, не мигая, не отводя взгляда, уже около часа. У нее были большие, совсем черные глаза с длинными ресницами, над которыми круто изгибались черные брови. Это создавало странный контраст с цветом ее волос. Она сидела в кресле перед пультом, искрящимся бесчисленными огоньками разноцветных сигнальных ламп. Едва слышный шелест, различный по высоте и тону, исходил от многочисленных приборов пульта. Создавалось впечатление, что в помещении рубки играет тихая музыка. Иногда в нее вмешивалась певучая нота, короткая, как вскрик, или длинная, постепенно замиравшая. Девушка не обращала внимания на звуки. Она ловила их, машинально отмечая в мозгу, что ничего тревожного нет, все в порядке. За 8 лет она привыкла к пению приборов. Оно сопровождало весь путь корабля, не стихая ни на минуту. Остановить их могла только катастрофа, последняя и непоправимая. 8 лет назад девушка не обладала еще непоколебимым спокойствием, присущим ей сейчас. Она с замиранием сердца думала о возможности катастрофы, не боялась ее, а именно думала о ней с тревожным любопытством. Человек боится смерти, когда не хочет расставаться навсегда с близкими людьми. У девушки не было ни любимых, ни близких. Они все умерли давным-давно, за те короткие, так быстро промелькнувшие месяцы, когда корабль вступил во 2-й год полета. Она и ее товарищи пережили тогда тяжелые дни. Но они не жалели ни о чем. Они знали, на что шли, и малодушию не было места в их сердцах. Они по-человечески грустили о безвозвратном прошлом. Каждое мгновение уносило их все дальше и дальше от всего, что им было дорого, от того, что они знали и любили. Каждая прожитая секунда ложилась между ними и землей преградой более непреодолимой, чем пространство. Они одолели пространство и вернулись обратно. Но время нельзя было одолеть. Их полет продолжался 8 лет. На 8 лет постарели все члены экипажа. Не так уж и много. Но они знали, что не только никто, но и ничто знакомое и привычное не встретит их по возвращении. Там, на родной планете, все было уже другим. Теперь девушка не боялась смерти. Она встретила бы ее с улыбкой. К жизни привязывала только сознание долга. Надо было сообщить результаты экспедиции. Они были очень важны и нужны людям. Что бы ни случилось, хоть один член экипажа должен был во что бы то ни стало вернуться на Землю. Так думали они все последние годы полета. Раньше девушка смутно надеялась, что в случае несчастья окажется этим последним человеком. Теперь это было ей безразлично. Мигнула лампочка на пульте. Девушка не обратила на это никакого внимания. Она знала, что это отворилась дверь рубки. Вошел мужчина высокого роста, одетый в коричневый кожаный комбинезон. У него были темные глаза и смуглый цвет лица. Поперек лба, переходя на щеку, тянулся глубокий шрам. Он подошел к пульту и остановился позади кресла. Девушка не обернулась. Она только сказала без вопросительной интонации в голосе, уверенная, что не ошибается. «Это ты, Виктор?» Мужчина ничего не ответил. Он наклонился вперед, пристально всматриваясь в желтый бриллиант солнца, сверкавший среди множества других звезд. Девушка повернула голову, посмотрела на профиль Виктора рядом с ее лицом и чуть-чуть отодвинулась. Его лицо напоминало хищную птицу. Ноздри тонкого горбатого носа нервно вздрагивали. «Солнце?» — сказала она. «Радость!» — иронически ответил он. «Не солнце нам нужно, а земля!» «Оно там, совсем рядом с солнцем!» Девушка протянула руку к экрану. «Да, там планета, 3-я планета от центра Солнечной системы, но не Земля. Не наша Земля, которую мы покинули 8 лет тому назад. Там чужая, незнакомая планета. Только планета и больше ничего». Кончиками пальцев девушка дотронулась до его руки. «Не надо, Виктор. К чему терзать себя? Разве ты не знал этого, когда мы улетали с Плутона? Там на Земле люди». Он рассмеялся, и девушка вздрогнула. В этом тихом смехе ей послышались слезы, сдерживаемые слезы сильного человека, у которого невыносимо болит сердце. «Ну иди, иди», — сказал он спокойно. «Я пришел сменить тебя. Ты права, там на Земле по-прежнему живут люди, только они совсем не похожи на нас с тобой, и я не представляю себе, на каком языке мы будем объясняться с ними». «Но это уже слишком. Не могло же там не остаться ничего прежнего». Она думала так же, как думал он, но хотела успокоить его, внушить веру в то, чему сама не верила. «За 1800 лет?» — Виктор пожал плечами. Она ничего больше не сказала, встала и направилась к двери. Он сел на ее место и тотчас же выключил экран. Девушка вошла в лифт. Опускаясь в нижнее помещение корабля, она думала о последних словах Виктора. 1800 лет. Да, она знала, что именно такой срок прожило человечество на Земле за те 8 лет, которые они находились в полете. 18 долгих веков. Бесстрастным языком говорила об этом математика. Неоднократная проверка подтвердила непреложный факт. 8 лет, 18 веков. 8 и 1800. Нельзя было сомневаться в правильности итога вычислений, производимых с помощью безошибочных машин. И все же сердце человека не машина. Так хотелось увидеть родную землю, не ту, о которой так с горечью говорил Виктор, а прежнюю, что девушка хотела сомневаться и сомневалась. Не в цифрах, выдаваемых электронно-счетной машиной, нет, а в том, что служило основой расчета. Разве не могло так случиться, что люди ошиблись в теории? На Земле все было верно, а в космосе... Они первые из людей подвергли себя практическому испытанию воздействия субсветовой скорости. Они жили в условиях, которых нет и никогда не было на Земле. И не только на Земле, но и на межпланетных трассах. Так разве не могло случиться, что верное в пределах Солнечной системы неверно в просторах галактики? Она была не математиком, а врачом. В период длительной подготовки, подобно другим членам экипажа, она прошла курс астронавигации и практических методов управления ракетой. Она дежурила у пульта, правда, только на спокойных участках пути, наравне с другими. Но ее ум не обладал холодной логикой математика. Единственная из всех на корабле, она допускала возможность ошибки, допускала не умом, а сердцем, не желавшим принять доводы разума. Это было какое-то двойственное чувство. Она знала и все же надеялась, была убеждена и сомневалась. Если бы выяснилось, что надо повернуть обратно и снова лететь в глубину галактики, она с радостью встретила бы это известие и тотчас же перестала бы думать о Земле. Настолько боялась она свидания с ней. Боялась, что, ступив на Землю, потеряет интерес к жизни. Ей исполнился 31 год. Или 1831, думала она иногда. Лифт остановился. Выйдя из него, она лицом к лицу столкнулась с молодым человеком, которому на вид можно было дать лет 20. В действительности ему было 29, и он был самым молодым в экипаже. «Кричи, ура!» — сказал он. «Только что Михаил принял радиограмму». «Радиограмму?» Все прежние мысли разом вылетели из ее головы при этом совершенно неожиданном известии. Ракета была еще далеко от границ Солнечной системы. Наблюдательные пункты на Плутоне еще не могли увидеть ее, а сама ракета не посылала еще сигнала. «Какую радиограмму? Что в ней сказано?» «Она не нам, и Михаил ничего в ней не понял. Пусти меня, я тороплюсь к Виктору». Она машинально посторонилась, пропуская его. Он вихрем влетел в кабину лифта, и дверь за ним захлопнулась. Она покачала головой и улыбнулась. Всеволод Крижевский, механик, всегда был такой стремительный, увлекающийся, порывистый. Радиограмма Михаил ничего не понял. «В чем дело?» — думала она, быстро проходя по пустынному коридору, ведущему в радиорубку. Войдя, она увидела, что здесь собрались все 9 членов экипажа. Они склонились над столом оператора, что-то разглядывая. Михаил Кривоносов, старший радиоинженер, повернул к ней вечно невзмутимое, насмешливое лицо. «Ну-ка, Машенька, попробуй разгадать этот ребус!» Азбука Морзе, сигналы межпланетной связи — все это было хорошо известно Марии Александровне. Она подошла к столу, но то, что она увидела на ленте радиоаппарата, ничего не сказала ей. Бессмысленный набор точек и ни одного тире. Только интервалы между рядами точек указывали границы неизвестных слов, если это были слова. «Умница!» — похвалил Михаил. «Я тоже подумал, слова ли это. Но мой пеленгатор работает автоматически. Я послал в ответ слово «повторите» азбукой Морзе, разумеется, и получил ответ 8 точек без интервалов. Но что они означают? Вот вопрос». «А сколько времени прошло между твоим сигналом и ответом?» «Представь себе, Машенька, я тоже подумал об этом. Странное совпадение, не правда ли?» «И спросил Игоря Захарыча». Мария Александровна повернулась к командиру корабля, который стоял тут же. «Ровно столько, сколько нужно радиоволне, чтобы пройти расстояние от нас до Марса в оба конца», — ответил Игорь Захарович. Это был невысокий, плотный мужчина лет 40. Высокий лоб, массивный нос и подбородок, узкие удлиненные глаза, наполовину скрытые прищуренными веками, твердо сжатая линия губ выдавали в нем ум и непреклонный характер. Он был одет так же, как все остальные, в коричневый кожаный комбинезон, из-под воротника которого выглядывала белоснежная рубашка и аккуратно завязанный галстук. Волосы гладко причесаны на боковой пробор. «С Марса? Не может быть!» «Почему не может? Вас смущает расстояние?» Командир корабля всем говорил «вы». «Действительно, для такой связи нужна фантастическая с нашей точки зрения мощность станции. Но на Земле прошла 1800 лет. Не надо забывать этого». «А наша радиограмма?» «Я уверен, что это просто совпадение. Но даже если наша передача дошла, в этом нет ничего удивительного. Пеленгатор точно направил волну к неизвестной нам станции. Имея в своем распоряжении сверхчувствительные приемники, они могли принять ее даже при той мощности, которой обладают наши генераторы. А вот что мы смогли принять их первую передачу, не нам адресованную, вот это показывает, что их генераторы не имеют ничего общего с теми прежними. А может быть, они послали радиограмму именно нам? Если у них все другое, все более мощное, то могут быть и телескопы, в которых можно заметить нас. Предполагать можно все. Но все же это маловероятно. Если они хотели говорить с нами, бесполезно было применять новую азбуку, которую мы не знаем и понять не можем. «Есть другое предложение», — сказал Кривоносов. «Они могли говорить не с нами, а с другим космическим кораблем, находящимся в нашем направлении». Вторичное пожатие плеч послужило ответом радиоинженеру. «Не все ли равно? Говорят ли они с кораблем, с Землей, Луной, Венерой, только не с нами?» 9 человек были сильно взволнованы. Пусть радиограмма им не предназначена, это был голос земных людей после 8 лет разлуки. Один только командир был совершенно спокоен, по крайней мере, внешне. «Только не с нами», — повторил он, выходя из рубки. И вдруг все услышали характерный звук работы автоматического ключа радиоаппарата. «С нами!» — торжествующе крикнул Михаил Кривоносов, стремительно поворачиваясь к приемнику. «Верните командира! Передача! Морзе!» На ленте одна за другой появлялись тире и точки. Неизвестный оператор работал четко. 10 человек читали каждый про себя. Кто говорит, отвечайте. Игорь Захарович, бледный и сосредоточенный, произнес чуть слышно. «Отвечайте, Михаил Филиппович». Уверенный стук ключа звучал в рубке, складываясь в слова. «Космолет Ленин! Космолет Ленин! Подходим к орбите Плутона. Дайте указание. Перехожу на прием».